Глава 6. Но на следующий день Злату я так и не увидел. Я промотался по городу весь день. Около 5 освободился. Позвонил один раз на ее номер, другой. Телефон отключен или находится вне зоны. Почему отключен? Почему вне зоны? Мы же договорились. Я же жду ее звонка. Но бесцветный металлический голос с издевкой повторял вновь и вновь. Телефон отключен или находится вне зоны действия. В ожидании, когда телефон Златы включится или войдет в зону действия, я пропылесосил всю квартиру, хотя она и была довольно чистой. Вылез на балкон и помыл там полы. Хотел заняться окнами, но понял, что через несколько минут стемнеет, и я ничего не сделаю. Посмотрел телевизор, посидел в Фейсбуке. Злата была вне зоны. Лег спать. Не спалось. Ворочался, считал верблюдов, вспоминал Злату. Далеко за полночь все-таки уснул. Снилось мне, что я сижу у себя на кухне и на маленьких весах с гирьками взвешиваю белый порошок. По 2 грамма. И фасую все это дело в маленькие пакетики, которые были во вьетнамской квартире. Проснулся разбитый, долго приводил себя в порядок. Позавтракал тем, что приготовил для нас с Златой накануне. Борщ. Точнее, мой вариант борща. Я подозревал, что оригинал выглядит немного иначе, и вкус у него другой. Но мне мой нравился. Тем более, что сварил я его своими руками. Первый раз в жизни. Позвонила знакомая. Сказала, что у нее есть жилец на мою квартиру в Весмечках. Договорились с ней на просмотр вечером в 6 часов. Потом раздался еще один звонок. Еще одни желающие на эту квартиру. На 17:30 просмотр. Я и не сомневался, что эта квартира быстро сдастся в аренду. Однушки в центре Праги за адекватную цену улетают, как горячие пирожки. Тут главное – найти нормального арендатора. Но это уже как в лотерее. Приличная и ухоженная молодая девушка может обернуться любительницей ночных гулянок и жуткой грязнулей в быту. А невзрачный паренек-студент в застиранном свитере будет жить годами, платить как по часам и содержать квартиру в идеальном порядке. Иногда раз в год, отвлекая меня смс-кой. А можно ко мне мама приедет на недельку и поживет со мной? Тут не угадаешь, как не угадал я с Михалом. Кто же знал, что он наркоман и суицидник? Но я всегда во всем плохом стараюсь находить хорошее. Если бы не Михал, я бы не познакомился с его сестрой. Мысли о Злате не давали работать. Мысли о девушке бродили по моей голове и не давали сосредоточиться. Изумрудные глаза Златы запали мне в сердце, а ее худенькое молодое тело будоражило воображение. Я пообедал в центре, потом съездил в девелоперскую компанию, сходил в банк и в 17:30 был возле квартиры. Меня уже ждали. Дама в платье моды конца прошлого века и молодой балдуй с наушниками в ушах. Студент. Поздоровались, дал визитку, поднялись в квартиру. Дама придирчиво осмотрела каждый угол, попыталась заглянуть наверх шкафа, но я отговорил ее становиться ногами на табурет. Слишком он хило выглядел. Вышли на террасу. Даме она понравилась. Но она всем нравилась, особенно новоприбывшим. Вернулись в комнату. Студент сидел за столом и копался в айфоне, выбирая музыку. Казалось, его ничего не интересовало. Ни квартира, ни вид из окна. «Мы подумаем и сообщим вам», — сказала дама. «Хотя, если скинете 1000-2, то мы готовы хоть завтра переезжать». «А у молодого поколения вопросы будут?» — спросил я у студента. «Будут». — откликнулся тот. — Какой тут интернет и какая скорость? — Хорошая, — кивнул я. — UPC, все летает. — А тебе скорость зачем? Гамишься во что-то? — Танчики, — улыбнулся студент. На его лице наконец-то появились какие-то чувства, но его мама нахмурилась. Хотела сказать что-то, но промолчала. — Хорошее дело, — похвалил я студента. — Главное, чтобы... Я не успел закончить. Зазвонил телефон, высветился номер Златы. Я извинился перед дамой с сыном и ответил. «Вадим, забери меня отсюда!» Услышал я знакомый плачущий голос. «Пожалуйста!» «Ты где?» – спросил я, забыв про то, что хотел отругать девушку за отключенный телефон. «Что случилось? С тобой все в порядке?» «Я на Флоренции, на автовокзале, перрон 41», – ответила Злата и заплакала. «Я отвезла маму и вернулась в Прагу. Мне плохо». «Сиди на месте и жди меня!» Велел я и повесил трубку. Мама и сын выжидательно уставились на меня. «Извините», — сказал я им, — Мне надо срочно ехать». «Мы вам позвоним», — сказала дама, сделав ударение на втором слоге. «Конечно, конечно», — заверил я их. «Как надумаете, сразу же звоните». Хотя мысленно вычеркнул студента из будущих квартирантов. Игромания чревата захламлением квартиры. Да и то, что они ищут новое жилье посередине учебного года, намекает, что с прежнего места жительства их выперли. Я выскочил на улицу, сел в машину. По дороге на автовокзал позвонил знакомой, извинился и отменил просмотр. Злату я нашел на 41-й платформе, как она и говорила. Она сидела на скамейке в обнимку с большой полосатой сумкой и плакала. Я подошел, сел рядом, обнял ее. «Не плачь», — попросил тихо. «Я приехал, и все будет хорошо». Злата кивнула, шмыгнула носом. Я взял ее сумку в одну руку, другой обнял девушку за плечи и повел ее к машине. Вел и чувствовал, как она дрожит от озноба, хотя на улице было тепло. «Что случилось?» — спросил ее, как только усадил в машину. «У меня очень болезненные месячные», — стыдливо сказала она и спрятала лицо в ладонях. «Очень плохо переношу их с детства. Первые 2 дня стараюсь лежать, а тут еще похороны. Мама». «Понятно», — сказал я. «Пристегнись. Сейчас приедем ко мне, сразу ляжешь». Я завел машину, и мы поехали. Ко мне. Злата всю дорогу молчала. «У тебя очень мягкая и теплая машина», — сказала, когда мы уже подъехали к дому и надо было выходить. «Спасибо», — ответил я и подал ей руку. Поднялись в квартиру. Я положил девушку на диван, заботливо прикрыл пледом. Заварил чай, налил его в стакан, принес ей его на подносе с лимоном. «Есть грязные вещи?» – спросил я ее и взялся за сумку. «Не трогай!» – метнулась с дивана Злата за сумкой. Потом виновато сказала. «Там у меня трусики, маечки, женские всякие вещи. Это не для мужчины». «Вот тебе пакет. Клади туда свои женские вещи. Я их постираю», – улыбнулся я. «Подглядывать не буду. Прокладки у тебя есть? Последние остались», – виновато сказала Злата, взяв у меня пустой полиэтиленовый пакет. «Сейчас куплю», – ответил я. «Ты пока грязное белье мне в пакет сложи». «Я сама закину, не переживай», – сказала Злата. Я кивнул, вышел из комнаты, обулся, спустился в гараж, доехал до ближайшего магазина, где и купил Злате прокладки, а нам обоим на ужин уже готовые роллы из лосося и риса. Подумал немного и положил в корзину еще продуктов – картофель, мясо, крупы, молоко и яйца. Приехал домой, когда уже стемнело. В ванной убаюкивающе гудела стиральная машинка. Злата лежала на диване и смотрела «Морозко». У меня был диск с этой сказкой на русском языке. «Понимаешь что-то?» – спросил я ее. «Я эту сказку наизусть знаю, с детства смотрю», – ответила Злата и улыбнулась. «Увидела у тебя на полке и включила. Интересно было посмотреть в оригинале». «Тебе получше?» – спросил я. «Может, в кровать переляжешь?» «Нет», – ответила Злата. «Я лучше на диване останусь. Тут уютно, и вид из окна красивый». «Хорошо», – согласился я. «Оставайся». Потом мы поужинали. После еды Злату сморила, и она уснула. Как раз на финальных титрах «Морозко». Не знаю почему, но чехи обожают этот фильм. И по телевидению крутят его на Новый год, как у нас, «Иронию судьбы». Я посидел еще немного около спящей девушки, выключил телевизор, убрал посуду с остатками ужина и потихоньку ушел к себе в спальню, где и уснул, как убитый.